3. Солнце светило вдоль шоссе. Машин почти не было. Только проехали в разные стороны пыльная «Лада» и неторопливый рейсовый автобус, наверное, издалека. Впереди «Лады» и позади автобуса ехали по асфальту длинные тени. Который же час? Рыжик знал, что солнце встает около 5. Скорее всего, сейчас начало 6. Если он попросится в какую-нибудь машину, и если его возьмут, у базы он будет еще до 6. И что там делать? Да и ворота заперты. Надо там оказаться не раньше 9, к этому времени приезжают ребята. И Корнеич, и Кинтель. А что они скажут? И впервые Рыжик отряхнул холодный страх. Не тот, что в ночном лесу, совсем другой и более сильный. Даже дышать стало трудно. А если они скажут, какое право ты имел убегать и сюда приходить без спроса? Кто тебя звал? Посадят в машину и обратно, в солнечную радость. Потому что ведь он в самом деле не имел права. И Корнеичу, и другим взрослым на базе может за него попасть. На пути через темный лес такие рассуждения не появлялись. Там главное было преодолеть сумрак, ночной страх и километры. А теперь... Но эти мысли вдруг расплылись, растворились в навалившемся утомлении. Рыжик почувствовал, как он устал. Ноги стонали и подгибались, спина гудела. Даже нагнуться и почесать искусные икры было трудно. Голову точно ватными слоями окутала сонливость. Рыжик посмотрел на траву. Она была в искрящихся каплях росы, и вмиг промокнешь до костей. Вот если бы здесь нашлась какая-нибудь скамейка, чтобы прилечь, и... А еще что-нибудь вроде старого мешка, чтобы укрыться от утренней зябкости. Не было ни скамейки, ни мешка. Но совсем рядом Рыжик увидел в траве картонную коробку с откинутыми клапанами, скорее всего, от телевизора. Наверное, слетел с грузовика, который вез на свалку мусор. Большущая была коробка, размером с конуру, в которой живет на базе сторожевой пес Боцман, приятель всех ребят. Коробка оказалась тяжелой, но пустой. Рыжик, постановая от усталости, путаясь в мокрой траве, оттащил ее подальше от дороги, к кустам, что росли рядом с валежником. Повернул дном к дороге, крышками к мелким осинкам. Забрался. Затворил за собой картонные клапаны. Съежился. Пахло в темноте старой бумагой и стружками. И сделалось... да, уютно. Потому что теперь это был его, Рыжкин, дом. И никто его здесь не найдет, не потревожит. Рыжик лег на бок, свернулся калачиком, потер скользкие от росы коленки, натянул на них подол свитера. Прочесал друг о дружку ноги, сунул под щеку ладони. И сразу показалось, что он у себя дома. В бабушкиной комнате, где он прилег на застеленный ватным одеялом сундук, потому что набегался за день. И пахло уже не мусором, а бабушкиными лекарствами и ее одеялом. И бабушка, которая на самом деле прабабушка, сейчас подойдет, коснется невесомыми пальцами ёршика на голове. «Эх ты, Прошка-Ерошка!» Это единственная дразнилка, на которую он не обижался. Потому что не дразнилка, а ласка. Рыжик понял, что соскучился по бабушке. Хотя раньше, бывало, злился на нее за беспомощность, забывчивость, непонятные и пустые вопросы, которые она выговаривала впалыми жующими губами. «Ну так что, Прошенька-горошенька, как ты там?» Он дергал плечом. Непонятно было, что-что, а что как. Ей, видать, просто хотелось поговорить, а ему было некогда. А мама, наверное, не любила бабушку за другое. Ну, что значит не любила? Не обижала ведь, грубо не разговаривала, помогала, когда надо. Но с какой-то внутренней напружиненностью. И бабушка старалась сделаться совсем незаметной. А причиной маминой нелюбви к бабушке был отец. Он 5 лет назад оставил их всех, уехал куда-то. И с концом. «Потому как водка для этого господина самое главное», — иногда вырывалась у мамы. Да, Он был такой. Рыжик помнил. А когда он исчез, виноватой осталась она, отцовская бабушка. Виновата еще и просто потому, что есть на свете. «А ведь мама ждет, когда бабушки не станет», — понял сейчас, во сне, Рыжик. «Наверное, и дядя Толя, новый мамин муж, этого ждал. Хотя он был неплохой, Рыжика не обидел ни разу, книжки дарил, с бабушкой разговаривал очень вежливо. Но все равно ждал. Тогда можно будет быстро избавиться от дома развалюхи, обзавестись новой квартирой и жить, как все люди». «Нет, не смейте», — сказал Рыжик, словно заслоняя бабушку. Сказал, конечно, все в том же сне. Сон окутывал его плотно, укачивал, выстраивал и рассыпал разные картины. Вертелось большое колесо. Значит, Словка все-таки раскрутил его. Привиделся опять ночной лес, где множество неразличимых сов проносились у самого лица. Рыжик не боялся, только отмахивался. Затем на просветлевшем небе выросли корабли с очень белыми парусами. Это были не маленькие марктвены, а громадные фрегаты, вроде учебного корабля «Мир», который недавно показывали по телеку. Они очень долго плыли по сну Рыжика, будто по бесконечному, бледно-синему морю. Иногда по коробке постукивал дождик, и от этого сон делался еще уютнее. А потом Рыжик увидел барабанщиков эспады. Они стояли на берегу и с желтыми, солнечными палочками играли для Рыжика марш Паллада. Такое приветствие. Но смотрели куда-то мимо него, поверх головы. И поэтому Рыжик не чувствовал радости. Прямо из воздуха возникла Аида Матвеевна, еще более пышная и растрепанная, чем наяву, и улыбчивая. Она радостно сообщила: «Ребята, наш барабанщик Рыжик — большой герой. Он прошагал через всю тайгу и появился здесь, чтобы принять участие в главных гонках. Молодец! Но мы не можем допустить его к гонкам, потому что он нарушил конституцию и сбежал из лагеря. За это мы обязаны исключить его из эспады и отправить обратно в солнечную радость. А там его посадят на цепь и будут держать в картонной коробке до конца смены». Тут Рыжик увидел, что улыбка у нее деревянная. А Корнеич и Кинтель стояли рядом, но, как и барабанщики, смотрели мимо. Рыжик застонал от горя и проснулся. Подошвами вытолкнул картонные клапаны. Сразу все вспомнил. Пятясь выбрался из коробки, встал. Ноги и спину ломило, в горле было сухо. Надоедливо, хотя и не сильно, зудели комариные укусы. А солнце было высоким и ярким. Машины проносились по тракту одна за другой, разноцветные, блестящие. Рыжик, заплетаясь во влажной траве, сходил за березку, чтобы с дороги не увидели, чем он занимается. Вернулся к коробке, будто к дому. Разглядел среди клевера лужу, наверное, осталось от недавних дождей. Вода была коричневатая, в ней плавали сухие травинки. Рыжик с удовольствием умылся. Хотелось пить, но это дело было рискованное, мало ли какие здесь микробы. «Потерплю», — сказал он себе. Рыжик попрощался глазами с коробкой. Ближе к дороге стоял столб с числом 32 на синей табличке. Рыжик посмотрел на него, как на хорошего знакомого. От солнца, от умывания и от этого вот столба Рыжику стало веселее. Как бы то ни было, а он одолел главную часть пути. Осталось немного. И опять стало казаться, что все кончится хорошо. Рыжик встал на обочине. Машины проносились со свистом и шорохом. Никогда в жизни Рыжику не приходилось голосовать на дороге, проситься к кому-то в попутчике. Он знал, что надо поднять руку и ждать, когда найдется добрый человек. Люди, они бывают всякие. Рыжику казалось, что проситься в блестящие «Вольво» и «Тойоты» нет смысла. Наверняка в них едут всякие сытые богачи, новые русские. А вот какой-нибудь пенсионер или небогатый дачник в помятой «Шестерке» или «Оке», наверное, пожалеет одинокого мальчишку в рыжей истрепанной одежке. Скоро он увидел как раз такую «Шестерку». Пыльную, с трещиной на стекле. Но машина проскочила как снаряд, а за трещиной мелькнуло насупленное небритое лицо. Зато серебристый длинный автомобиль затормозил. Он затормозил не сразу, проскочил сперва следом за шестеркой, но вдруг сбавил ход, встал, поехал обратно. Рядом с Рыжиком распахнулась отразившая лучи дверца. «Значит, руль правосторонний», — мелькнуло у Рыжика. А что за марку машины, он не разглядел. У водителя было круглое, добродушное лицо. Гладкое, но уже не молодое. А голос не сердитый, со смешинкой. «Далеко собрался, путешественник». «В город», — выговорил Рыжик. В горле заскребло от робости и от сухости. «Ну, грузись». Мужчина перегнулся через спинку, открылась задняя дверца. И Рыжик, стукая ногами о металлическую кромку, животом вперед погрузился на очень мягкий кожаный диван. Завозился, сел, выпрямился, но тут же его качнуло назад. «Поехали». Хозяин иномарки смотрел на Рыжика из продолговатого зеркальца. Внимательно так. «Издалека ли путь держишь, юноша?» История про грибы, про то, как заблудился, вылетела из головы. То есть не вылетела, а показалась абсолютно глупой. А еще вдруг мелькнуло предчувствие, вроде примет, что ли. Если он, Рыжик, будет врать, все кончится плохо. И он сказал прямо. «Издалека, из детского лагеря». Мужчина поднял брови. «О как! И тебя отпустили одного?» «Я не спрашивал». Рыжик отвел глаза от зеркальца и стал смотреть на летящую мимо зелень. «Во как!» — сказал опять водитель. «Значит, худо пришлось. Бежишь от дедовщины?» «Нет», — опять с хрипотцой выговорил Рыжик. «Я даже и не бегу. Мне надо по важному делу, к друзьям». Взгляд водителя стал озабоченным. «Однако же, если действовать по закону, я должен сдать тебя властям, не так ли?» Рыжик понял, что на ходу не сможет выскочить из машины. «Не надо сдавать!» — голос его от отчаяния сделался чистым и резким. «Я же не прячусь! Я на водную станцию, там наши яхты, и там взрослые, командиры. Они решат, что делать!» Водитель раздумчиво шевелил бровями. «А база на краю города. Это совсем по пути, сами увидите», — с тем же звоном добавил Рыжик. «Ну, если так», — отозвался водитель. И улыбнулся. Может, для того, чтобы беглец все же не попробовал сигануть из машины на полной скорости. Потом они молчали. Только шуршал за стеклами воздух, а встречные машины как бы взрывались рядом. Рыжик впервые ехал в таком просторном и мягком автомобиле. «Прям как в самолете», — подумал он, хотя в самолете тоже не бывал. Он подвинулся к середине пухлого дивана, чтобы разглядеть руль и панель, и среди всяких циферблатов увидел часы. «Ой, ой-ой-ой, это сколько же я спал?» На часах была половина двенадцатого. «А что такого?» Он спал в коробке, после долгого лесного бездорожного пути, после страхов и усталости. И даже меньше, чем положено спать ночью обыкновенному мальчишке в обыкновенной постели. Где-то часов шесть. Но зато теперь сна не было ни в одном глазу. Но опять стал подкрадываться страх. Тот, что ранним утром на обочине. А что же будет? И сделался еще сильнее, чем тогда. Резче. В нем почти не осталось надежды. Вдруг пришло полное понимание. Отправят обратно, вот и все. И чуть не хлынули слезы. И хлынули бы, но за левыми стеклами вдруг помчались проблески синей воды. Конечно же, это начиналось Орловское озеро. Все как на карте. «Уже скоро», — дернулся Рыжик. «Вот, уже сейчас. Это наши места». И правда. Промелькнули трехэтажные дома знакомого мельничного поселка, дорога сделала поворот, и сразу, слева, появились распахнутые ворота с якорями на железных столбах. За воротами мелькали, как бабочки, оранжевые рубашки. «Вот, здесь!» Машина свернула с дороги. Водитель опять потянулся через спинку, нажал ручку задней двери. Но что дальше, уже известно.